Глава 9. Незапланированное свидание. Поскольку мой телефон вместе с другими вещами остался в кафе, у меня не было возможности сменить точку прибытия. А Машка заказала мне машину точно до дома. Ключей у меня, собственно, тоже не имелось. Но когда снимаешь жилье еще с тремя девушками, об этом можно не беспокоиться. В квартире хоть и имеется каждому по комнате, но места маловато. Здесь постоянно пахло лаком для волос и копченым сыром. С девчонками мы почти не общались. В основном потому, что все четверо работали как проклятые, и графики смен редко пересекались. Вика и Оля сегодня, например, в ночную, так что их не было. Я сходила в душ и заперлась в комнате, чтобы вволю поваляться на кровати, обнимая подушку. Поскольку телефон мой, предположительно, остался в кафе, я была отрезана от соцсетей, зато сумела подремать. Когда проснулась, было уже темно. Светка собиралась спать, и я выпросила у нее ноутбук. Авторизовалась во всех соцсетях, хотя и сама не знала, что хочу посмотреть. Скинула накопившиеся цифры в общих чатах. Нервы были на пределе, сердце стучало все громче. Я просто листала ленту, плохо понимая, что вижу. И тут пришло сообщение от Машки. Глупо, но смотреть не хотелось. Она наверняка сейчас будет восторженно рассказывать о том, как в один прыжок покорила Дэна, и что завтра они уже куда-нибудь идут вместе. Обычно я слушала с интересом. Своей личной жизни нет, так хоть про чужую узнаю. Но сегодня не хотела. И все же это было не по-дружески. Я должна за нее порадоваться. Обязана. Тяжело вздохнув, я открыла сообщение. Как и следовало ожидать, там было голосовое. Я отвернулась к окну. Нет уж, просто так я ее слушать не буду. Оставив сообщение, я пошла на кухню. Стараясь не греметь, налила мятного чая с медом и вернулась в комнату. Неожиданно вспомнила про кулон, который дала ведьма. Лепестки внутри уже вянут, к утру станут совсем грустными. Впрочем, я все равно собиралась на работу. Нужно свои вещи забрать. В кафе, наверное, ремонт будет, так что, пожалуй, возьму домой один из горшочков, чтобы... Чтобы что? Я тряхнула головой. Какая же я дура. Думаю про идиотский ритуал, когда вокруг творится такая чертовщина. Банды, грабежи. Со мной за сегодняшний день случилось столько всего, сколько со многими и за целую жизнь не происходит. Вздохнув, я надела наушники и включила голосовуху. Тут же раздался полный энтузиазма голос Машки. «Леруся, ты не представляешь, какой же Дэн обалденный! Представь только! Сразу после операции предложил довести. Спросил, где ты. Но сама понимаешь, чисто из вежливости. А так мы всю дорогу болтали. Он спрашивал, как давно дружим, где познакомились. Ну вообще, Дэн прямо мастер поддерживать беседу. Правда, забыл у меня взять номер телефона, но ты же меня знаешь». Я ему сама написала на салфетке. Так что уверена, мы уже завтра с ним идем на свиданку. Впервые я была не рада тому, что в жизни Машки происходит что-то интересное. Умом-то понимаю, что она права. Такой, как Дэн, не мой уровень, и я просто не справлюсь. Но все же. В груди свернулась пакостная обида. Даже если мне не надо, это же не повод отбирать силой. Когда отбирают, становится очень даже надо. Вздохнув, я включила легкий музыкальный депресняк и откинулась на спинку крутящегося стула, свесив с пальцев кулон с мятой. Пожалуй, я все же продолжу менять листики. Должна же я встретить своего защитника природы. Вряд ли будет такой же крутой, как Дэн, но хоть спокойно буду. Легкие шторы в моей комнате зашелестели, будто в ответ на мысли. А после... Я услышала тихий стук. Сначала одиночный, затем несколько сразу. Не понимаю, птица, что ли, прилетела? Подойдя к окну, я отодвинула шторку и выглянула на улицу. Сердце пропустило удар. Внизу стоял Дэн и бросал мелкие камешки в стекло. Увидев меня, он помахал. Я просто стояла и таращилась на него. Моргнула, но новый знакомый никуда не пропал. Вспыхнувшая была радость быстро сменилась паникой. Как он меня нашел? «Не следил. Машка бы ему точно адрес не дала. Блин, он же бандит. Наверняка вычислил по своим преступным связям. Проклятие. И что делать?» «Я сегодня уже подумывала менять квартиру. Кажется, у меня появился еще повод это сделать». «Так, спокойно. Устроить истерику сейчас – не лучшая из моих идей. В конце концов, он меня уже нашел. У нас зрительный контакт. Если я спрячусь за шторкой или в коридоре, это ничего не поменяет. В то же время, сегодня он спас меня. К тому же сам пострадал, а я не сказала спасибо. Стоит это сделать». Сглотнув, я открыла окно. Второй этаж, в принципе, должно быть слышно. Ночь ворвалась в комнату теплым сквознячком. Где-то в палисаднике стрекотали кузнечики. «Привет!» – неловко начала я. «А кто выпустил тебя из больницы?» «Блин, вот я дура. Машка же говорила в голосовухе, что он ее подвез». «Никто!» – Дэн хмыкнул. «Я сбежал. Хочешь тоже попробовать?» «А как же раны? В тебя стреляли сегодня!» «Да!» – Дэн кивнул. «И теперь мне нужна ласка и забота. Идем, Лерочка, хоть немного прогуляемся. Не бойся, я не кусаюсь, если, конечно, сама не попросишь». Сердце застучало быстрее. «Гулять? С ним? Блин, у меня голова еще сырая. На ветру сразу одуваном стану. Да и одеться прилично. Стоп! Он же бандит! Какое гулять? Думаешь, мы уже достаточно близки, чтобы я пошла с тобой куда-то?» Дэн качнул головой. «Я же тебя не к себе зову, показывать коллекцию плюшевых котов. Но раз боишься, может, пригласишь?» «Блин, еще лучше. В квартире срач. Светка дежурная на этой неделе, а после нее надо генеральную делать. Стыдно. Да и оставаться одной в комнате с едва знакомым парнем страшно. А вдруг он сделает что-то? Не просто же так про ласку говорил». «Боюсь, не получится. Я не одна живу». «Ничего, они мне не помешают», – ухмыльнулся Дэн и приказал. «Чуть в сторонку отойди, чтобы я тебя не задел». «Что?» Дэн сверкнул ровными зубами и, отступив на пару шагов, побежал к моему дому. Будто какой-то ассасин в компьютерной игре. Он оттолкнулся от асфальта и, быстро перебирая ногами и цепляясь за стыки между кирпичами, оказался на уровне моего этажа. Зацепился за раму и одной рукой принялся снимать москитную сетку. Я в ужасе отшатнулась от подоконника.